Глава 12. Рассвет. Вспыхнул фонарик. Резкий свет вырвал из темноты несколько неподвижных тел. «Эй, кто живой?» — крикнул Кирилл, сводя лучом по залу. «Зажги свечи, француз!» — отозвался Фрол. «Мой фонарь накрылся». «Эй, и вправду, кто живой?» «Я вроде», — послышался слабый голос Мика. «Фрол Афанасьевич, помогите! Он тяжелый!» Пока Кирилл зажигал захваченные с собой свечи, и темный зал постепенно освещался слабым неровным пламенем, Дхар помог Мику вылезти из-под неподвижного тела. «Молодец!» — Фрол не без труда извлек из груди бандита нож. «Лихо ты, ой, елы!» «А, да ничего!» — Плотников постепенно приходил в себя. «Фрол Афанасьевич, что с дядей Майклом? Где Кора?» «Я здесь», — отозвалась девушка. «Не могу встать, что-то с ногой». Кирилл подошел к ней и только головой покачал. Пули, изрешетив тело, перебили кости и ног. «Ничего», — Кора попыталась улыбнуться. «Почти не больно. Я ведь вроде электроника, только ломаюсь». «Николай, что это с Михаилом Модестовичем?» «Эй, барон!» — позвал Фролов. «Михаил Ёлы, да ты жив?» «Кажется», — тихо ответил полковник, попытавшись привстать. Барона осторожно приподняли и расстегнули окровавленную рубаху. Две пули, пробив бок и сломав ребра, вышли на вылет. «Бинты!» — велел Тхар. «Вот Ёлы!» «Ничего, Михаил, перевяжем, будешь как новенький». Кирилл и Фрол занялись перевязкой. Корф терпел молча, лишь закушенная нижняя губа говорила о том, что ему приходится ощущать. «Спасибо, господа», — с трудом выговорил полковник, когда его поудобнее усадили в одной из стен, где было по суше, укрыв курткой, снятой с убитого ярта. «Это право пустяки». «Николай, теперь вам командовать. Оставьте меня и идите». «Да ты чё, Михаил?» — возмутился Тхар. «Чтобы мы тебя бросили, а Кора...» «Оставьте меня с Михаилом Модестовичем», — попросила девушка, которую усадили рядом с Корфом, наскоро перетянув бинтом простреленные ноги. «Если что, я смогу предупредить». «Нет», — выдохнул Кирюс. «Пойдем все вместе». «Отставить!» — тихо, но твердо проговорил полковник. «Я приказываю. Покончите с Волковым и возвращайтесь. Хватит спорить, поручик. Выполняйте». Барон понимал, иного выхода нет. Знал и другое. В темных коридорах оставались враги, поэтому полковник решил сделать единственное, на что был способен — прикрыть наступление с тыла. Он ощущал страшную слабость. Бок онемел, но голова работала четко, и руки не дрожали. Барон оставил револьвер, весь запас свечей и гранату. В последний момент Плотников сорвал с себя куртку и укрыл Кору поверх постреленного пиджака, которым поделился с нею Корф. Девушка запротестовала, но Мик не стал слушать. «Благослови вас, Господь!» Барон перекрестил уходящих и закрыл глаза. Кора ничего не сказала и лишь попыталась улыбнуться. Улыбка вышла невеселая. Мик всхлипнул. Тогда девушка поманила его рукой и, чуть приподнявшись, поцеловала в висок. «Держитесь!» — крикнул Фрол, исчезая в темном проходе. «Мы скоро!» Счастливо прошептал Корф и попытался махнуть слабеющей рукой. Темный коридор постепенно расширялся и становился выше. По бокам вновь стали появляться ниши, в одной из которых фонарик высветил что-то черное, большое, странной формы. Кирюс поднес фонарик ближе и присвистнул. «Ого!» — покачал головой Фрол. «Гроб елы!» «Железный!» — удивился Мик. «Нет, цинковый!» Гроб стоял не на земле, а на невысоком деревянном настиле. Слева и справа торчали полусгоревшие свечи. Ни креста, ни надписи не было. «Пошли отсюда!» — предложил Фрол. «Не нравится мне эта елы!» Тут что-то зашуршало, и всем троим показалось, что звук доносится прямо из ниши. Лунин поспешил выключить фонарь. Коридор начал петлять. Пару раз встретились небольшие проходы, но Тхар уверенно вел группу вперед. «Сколько мы всего прошли?» — поинтересовался Плотников. «Наверное, всю столицу протопали», — предположил Фрол. «А может, и по кругу ходим. Жаль, компас не взяли». «Как это не взяли?» — обиделся Лунин. «Вот он, башкир-то этакий, мы не петляем, эта стрелка что-то дергается». «Наверху город», — откликнул Самик, — «там металла полно, вот стрелка и кочумает». «Свет!» Крюс остановился и выключил фонарик. «Тихо!» Все трое замерли. Вначале Тхар решил, что Лунин ошибся, но затем, когда глаза привыкли к темноте, он заметил мерцающую желтую точку. «Свеча вроде», — шепнул Мик. «На лампу не похоже». «Это не свеча», — Фрол смотрелся. «Там этих свечей, елы, штук 10». «Ну чё, француз, командуй». «Проверить оружие», — Лунин вспомнил барона. «Мик, что у тебя с обувью?» «Я тоже про шнурки». «Готов?» «Воин Фрол, ты как?» «Я воль», — Тхар снял автомат с предохранителя. «Второй калаш был теперь у Келюса». «Идти тихо, не разговаривать, без команды не стрелять». «Суворов, елы», — откинулся Тхар. «Ладно, двинули». Корф сидел молча, не двигаясь, экономя силы. Револьвер и последняя граната лежали под рукой. Кура сидела рядом, прислонившись к стене и вытянув пробитые пулями ноги. Михаил чувствовал, что начинает сдавать. В висках пульсировала кровь, по всему телу расползался холод. «Больно, Михаил Модестович». Девушка с трудом повернулась. «Нет, не очень. Вы-то как?» «Мне все равно», — Кура отвернулась. «Даже если я здесь останусь, то буду сидеть и год, и 10. Плохо, что меня нет с ребятами. Волков может уйти. Даже Фролу с ним не справится». «Но Николай знает его имя», — неуверенно начал Курф и замолчал. Послышался какой-то шум, но как барон не напрягал слух, он так и не смог разобрать, почудилось или нет. «Я не очень в это верю, Михаил Модестович. Странно, правда? Такая, как я, и не верю. Несколько слов не убьют Волкова, он ведь очень осторожен. Даже кольцо мог надеть нарочно, чтобы сбить со следа. Вы знаете, зачем он назвал Фролу мое имя?» Барон лишь пожал плечами. «Волков знал, что Фрол расскажет мне. Но я не помню своего имени. Я уже не Татьяна Корнева, и это имя... настоящее мучает меня все больше и больше». «Ничего, Кора», — полковник пытался говорить по-прежнему бодро, — «они его найдут. Жаль, что я тут загораю». Звон в ушах становился все сильнее. Корфу почудило, что его обволакивает мягкая полупрозрачная пелена. Перед глазами поплыли давно забытые лица, а вдалеке послышался резкий памятный голос генерала Маркова. И барон лишь слабо удивился, вспомнив, что Сергея Леонидовича, его полкового командира, давно нет в живых. И вдруг он услышал песню, похожую на колыбельную. И снова удивился, подумав, что колыбельную ему не пели очень давно. Пелена становилась все гуще. Михаилу стало казаться, что перед глазами медленно кружится какая-то белая фигура, и далекие голоса зовут его по имени. Корф стиснул зубы, приказывая себе очнуться, и вдруг почувствовал, как что-то ледяное прикоснулось к плечу. Полковник открыл глаза. К нему склонилась Кора. «Там, в коридоре», — прошептала она, — «дайте револьвер». Барон хотел возразить, но, сообразив, что стрелок теперь из него никакой, протянул ноган девушке. Кора взвела курок и направила револьвер в сторону левого прохода. Теперь уже и Корф услыхал негромкие шаги и чье-то хриплое дыхание. «Последний», — подумал полковник. «Значит, мой». Тот, кто подбирался к ним, пытался незаметно выглянуть из тоннеля. Барон заранее предусмотрел это. У самого входа горели две свечи, а он сам и девушка лежали в темноте. Пламя свечей заколебалось. Ударил выстрел, пуля выщербила камень. «Ниже, Кора», — шепнул полковник, срывая чеку с гранаты. Снова выстрел. В ответ из темноты хлестнула автоматная очередь. Посыпалась каменная крошка. Кура продолжала стрелять, снова ударил автомат, и левое плечо барона онемело. Из прохода вырастала широкая коренастая фигура в черной куртке. Нога в сапоге опрокинула и затоптала одну из свечей. Михаил в резком рывке приподнялся и бросил гранату прямо под ноги Ярту. Он еще успел пригнуть Кору к земле, и тут грянул гром. Услыхав взрыв, Кирюс остановился. Они были уже почти у цели. возле высокой, вырубленной в камне двери, куда вели ступеньки. Изнутри шел неровный мигающий свет. Николай указал Фролу в ту сторону, откуда эхо донесло грохот, но Тхар покачал головой. Лунин понял. В любом случае, они уже опоздали. В который раз подумал, что все, кто шел с ним по проклятому подземелью, оказались здесь в конечном счете из-за него, Лунина. Затем вспомнился Волков, и Николая охватило холодное бешенство. Он взял автомат на изготовку, взбежал по ступенькам. Остальные последовали за ним. В глаза ударил свет. За дверью оказался небольшой зал, освещенный десятком свечей, огромных, почти метровых. Но первое, что бросилось в глаза, были не свечи. Посреди зала стоял пустой черный гроб. Второй гроб, поменьше, находился у стены, тоже без крышки, но накрытый покрывалом. Больше в зале ничего не было. Лишь на противоположной стене темнела невысокая дверь. «Вроде церкви», — буркнул Тхар, на всякий случай перекрестившись. Зал действительно походил на церковь. Высоко вверх возносились своды, смыкаясь под острым углом. В стенах темнели ниши, но ни креста, ни икон не было. Лунин вспомнил рассказ барона. «Часовня открыта еще в начале века, не она ли?» Шаги гулко прозвучали под высокими сводами. Лунин, бегло осмотревшись, не удержался и заглянул в открытый гроб. «Ого!» Фрол тоже подошел к мрачной находке. «Земля, елы! Ярытники в карету их!» Келюс кивнул и подошел ко второму гробу. Помедлив, он взялся за покрывало и рывком сдернул его. В ту же секунду миг ойкнул и застыл на месте. А сам Лунин почувствовал, как по спине ползет холод. Гроб не был пустым. В нем лежала красивая женщина с раскосыми азиатскими глазами. Измятое платье и темные волосы были покрыты землей. Черные комья лежали на груди. Зеленоватое лицо кривилось жуткой нечеловеческой улыбкой. «Алия!» Кирюс попятился. «О, господи!» «Да ну, француз!» Фрол сплюнул. «Обыкновенная ярытница елы! У нас таких колом в момент вразумляли!» «Она живая?» прошептал Мик. «Дохлая!» Тхар уже снимал на теле крестик. «А все елы успокоиться не может. Смотри, только не пугайся!» Фрол, поднеся крест к гробу, правой рукой резко провел по воздуху. Тело дернулось, на губах выступила пена, пустые неживые глаза раскрылись. «Пакость! Жаль, кола нет. Но ничего, другое придумаем. Оставьте ее!» Понятая рука Тхара дрогнула. В проеме дверей, ведущих за алтарь, стоял Волков. На нем был теперь не светлый костюм, а привычная черная куртка. На шее болтался небольшой вороненый автомат. «Еще чего?» — хмыкнул Фрол, хотя внутри все захолодело. «Мик, давай-ка сюда нож!» Плотников, завороженно глядя на Волкова, начал доставать освещенный клинок. Но тут майор взмахнул рукой, и Тхар ощутил, что натыкается на непроходимую стену, отделяющую его от гроба. Новый взмах, и невидимая стена окружила всех троих. «Вот и все!» Волков подошел ближе. «Я не стану вас убивать. В мое время убивать таких, как вы, считалось оскорблением оружия. Мы вас просто топтали конями». «Благородный, значит», — прохрипел Фрол, срывая с плеча автомат. «Комуняком служил. Потом ел их же обворовал и смылся. Да ты просто ширмач». «Дурак ты, Чук». Светлые глаза Волкова недобро блеснули. «Я никогда никому не служил. Спрячь автомат, пули не пробьют непускающую стену». Фрол скрипнул зубами и опустил оружие. «Люди мельчают. Твой дед Лунин был страшным врагом, а ты просто наглый сопляк. А ты, Чук, кажется, вообразил себя Фролом Великим. Я не стану тратить на вас ни пули, ни слова. Сейчас я заберу то, что мне нужно, и уйду, а вы останетесь здесь. Скоро свечи погаснут, и пару дней вам придется поскучать в темноте. Ну а потом моя дама проснется, и ей понадобится легкий завтрак. Я бы пожелал вам быстрой смерти, но, к сожалению, лишен этой приятной возможности». Волков склонил голову в насмешливом поклоне и вновь скрылся за внутренней дверью. «Сейчас он выйдет», — прошептал Фрол. «Врежем из автоматов». «Не поможет», — Кирюс потрогал невидимую стену. «Мы умрем?» — вдруг спросил Мик и всхлипнул. «Не дрейфь!» — Тхар хлопнул его по плечу. «Прорвемся!» Послышались шаги, в двери появился Волков. В руке он нес огромный черный чемодан, весивший, похоже, немало. Но майор держал его легко, словно чемодан был наполнен воздухом. «Пора прощаться», — Волков вновь наклонил голову в насмешливом поклоне. «Отправляйтесь в ад, господа». Михаил Корф знал, что умирает, но мысль о смерти почему-то не вызывала неизбежного страха. Последним усилием он сумел привстать и опереться о стену, что позволяло время от времени поворачивать голову, видеть ту догорающую свечу, то лицо сидевшей рядом Коры. Девушка что-то говорила, но слов уже было не разобрать.